Сокровище Фердинанда. 25 лет назад. Фердинанд? Фердинанд, друг мой, сегодня такой прекрасный день. Можно сказать, что госпожа природа взяла с полки, где стоят книги времен года, толстый том, посвященный весне, и позволила нам открыть его. Фердинанд, вы меня слышите? Крот Фердинанд в теплом шарфе и в соломенной шляпе, украшенной цветком анютиных глазок, сидел в кресле на колесиках, которое толкал его сын Руссо, и улыбался божьей коровке, опустившейся на его морду. Вдоль тропинки, ведущей к поляне нарциссов за ежовой больницей, последние капельки росы стекали с листьев и травы, смывая ночную пыль. Услышал ли Фердинанд обращенные к нему слова его верного друга Лиса Арчибальда? Ответить на этот вопрос не мог никто. Шедший чуть позади за ним волк Селестен тащил большие корзины, наполненные угощением для пикника, а его сопровождали лисы Ариэлла, Бартоломео и Жерве, который нес клетчатую скатерть и чемоданчик с посудой. «Ау, папаша Фердинанд, вы с нами?» — ласково переспросил Арчибальд. «Останься!» — хрипловатым шепотом произнес Фердинанд, обращаясь к божьей коровке, отряхивающей влагу со своих крылышек. Подул легкий ветерок, и в конце концов насекомое улетело, не обращая внимания на крота, пытавшегося придержать его пальцем. Расстроенный крот разразился слезами. «Не плачьте, мой славный Фердинанд, по пути мы встретим еще немало божьих коровок», — пообещала лиса Ариэлла, поглаживая его по плечу. «Ох, Руссо, я так виновата, что не доглядела. Честное слово, я заснула всего на секундочку. Мне и в голову не могло прийти, что...» «Не корите себя, Ариэлла», — перебила ее Руссо. «С вашей стороны было так мило предложить посидеть с ним, пока я веду занятия по литературе и читаю лекции. Вы позволили мне сэкономить много времени и передохнуть. Я уже сбился со счету, сколько раз он мешал моим планам. Думаю, что с наступлением ночи с ним что-то происходит. Кажется, что темнота выгоняет его из кровати, чтобы он окончательно заплутал в лабиринте своих мыслей». За два дня до этого Фердинанд, уютно устроившийся было в теплой постели, внезапно проснулся от одного из ужасных кошмаров, причиной которых стала его болезнь. Воспользовавшись тем, что Ариэлла задремала, он пустился в погоню за какой-то иллюзией, приведшей его к книжному магазину «Зеленого Бора», где он сильно поранился. «Я пришел за папой. Я никак не мог войти», — объяснял он, сидя в большом кресле, где за несколько минут до этого Руссо читал малышам книгу про любознайку. Сам Руссо вместе с Арчибальдом промывали раны старого крота. «Я думал, что он про меня забыл». Поскольку раны на лапах старика никак не заживали, сыну пришлось принять трудное решение и поместить его в ежовую больницу. Там за ним наблюдали днем и ночью, так что Руссо мог бы спать спокойно, но он все равно каждый вечер ворочался сбоку на бок в своей постели и задавался вопросом, правильно ли он поступил с отцом и не получилось ли так, что он его бросил. «Эх, елки-иголки, как же здорово его забинтовали, у меня не получается наложить такие аккуратные повязки. В больнице за ним хорошо ухаживают, но вылечить его печаль куда труднее», — вздохнул Арчибальд. «Может быть, я прочитаю ему один рассказ?» — от всей души предложил Бартоломео. «А у меня есть идея», — вмешался Селестен, роясь в одну из своих корзин. «У меня тут есть кое-что, что должно его порадовать. Смотрите-ка, Фердинанд, я сегодня рано утром приготовил клубничную карамель. В полнолуние все равно не спится, так что я решил заняться делом. Хотите конфетку, старина?» При этих словах глаза Фердинанда заблестели чуть ли не ярче разноцветных карамелек. Он с жадностью разглядывал их и облизывался. Не будь Селестен таким большим и отважным, он, наверное, испугался бы, что крохотный крот откусит ему лапу. «Ах, как хорошо! Свежие карамельки!» — прошептал Фердинанд, улыбаясь во весь рот. «Папочка!» — растроганно пробормотал Руссо, целуя его растрепанную голову. Действительно, благодаря сладостям, болезнь забвения могла ненадолго разжать свои ужасные объятия. «Ой, смотри, папа, тетя Виолетта и кузен Тертемпион уже пришли. Мама была бы счастлива видеть нас всех вместе, правда?» Миновало уже три времени года. Три времени года с тех пор, как Лис Эрчибальд и Фердинанд отправились в путь по дорогам воспоминаний. Глядя на старого крота в нахлобученной до носа шляпе, сжавшегося в своем кресле, никто не мог бы подумать, что в его жизни было так мало покоя. В том возрасте, когда другие звери только создают семьи, он потерял своих близких в страшном пожаре, разгоревшемся во время прогулки по лесу. Отказываясь признать страшную правду, он бросился разыскивать их, но поиски оказались напрасными. Вода и огонь унесли его любимых. И тогда он запечатлел их историю на страницах записок из-под земли, надеясь, что в один прекрасный день его жена или сын прочтут эти строки. Именно так и случилось. Однако за время, прошедшее с тех пор, его собственные воспоминания разлетелись, подобно летнему ветру. «Ну так что же, Фердинанд, ты даже не встанешь и не обнимешь меня?» — спросила его свояченица, кротиха Виолетта. «Ладно, твоя взяла. Я сама подойду». «Ох, сударыня, я очень устал. Я, понимаете ли, очень стар», — ответил Фердинанд, подставляя Виолетте лоб для поцелуя. «Ах, как же от вас приятно пахнет! По-моему, это лаванда». «Угадал, с этими духами я не расстанусь до конца дней моих». «Здравствуй, дядя Фердинанд!» — весело воскликнул Тартемпион. «Ух-ух-ух!» — все собрались, — приветствовал их элегантный филин с верхушки дерева, под которым располагалась клиника. «Мария Камелия, если вы будете читать на лету, вы в конце концов врежетесь в дерево, клянусь всеми филинами мира». «О, простите, Гедеон, я так рассеянно, смущенно ответила сидевшая рядом с ним чайка. Дело в том, что я нашла новый роман о любви и как раз прочла эпизод, который так напомнил мне о вашем... О, ну куда же вы летите, друг мой, вернитесь!» Приглашение разослали только накануне, но никто не отказался прийти. Узнав, что Фердинанд проходит лечение в ежовой больнице, все его добрые друзья собрались вместе, чтобы выразить ему свою симпатию и пожелать как можно скорее восстановить свое здоровье. Они встретились возле ручейка, где выздоравливающие звери любовались балетом кузнечиков и колышущимися на ветру стеблями тростника. Пикник стал настоящим праздником для любителей поесть, и всем, принявшим в нем участие, суждено было еще долго вспоминать о поданном угощении. О рулетиках с диким крес-салатом, круглых булочках с глазурью, крохотных пирожных с шоколадным трюфелем. Когда настало время возвращаться, корзинки стали заметно легче, зато животы потяжелели. Ближе к вечеру все звери расстегнули рубашки, растянулись на теплой травке и уснули, положив головы на лапы. Не спала только Ариэлла. Она приглядывала за Фердинандом, пока Руссо перечитывал свои лекции. Что касается Бартоломео, он сидел, прислонившись к деревянному креслу Фердинанда, и пытался угадать, удалось ли любознайке увернуться от когтей ужасного профессора Кресарти. «Чш-чш-чш, приятель, ты меня слышишь?» — прошептал кто-то за его спиной. «Дядя Фердинанд, это...» «Какой я тебе дядя, мы с тобой ровесники!» — рассмеялся крот, и его морда уже не казалась такой печальной. «Я хочу тебе что-то сказать, но ты должен пообещать, что никому этого не передашь. В особенности этой старой лисице, которая все время за нами подглядывает и думает, что я этого не замечаю. Обещаешь, что не выдашь тайну? Если ты мне наврешь, сразу в яму упадешь». «Ну, конечно, Фердинанд, вы же знаете, что я самый настоящий лесной детектив». «Ну так слушай, я спрятал клад». «Не смотри на меня с таким удивлением, а то все заметят. Так вот, я говорил...» «А о чем я говорил?» «Вы сказали, что спрятали какой-то... ну, вроде бы какой-то клад», — прошептал Бартоломео. «Да-да, клад! Невероятные сокровища! И мне хотелось бы, чтобы ты помог мне найти их. Осторожно, по-моему, там проснулся кое-кто из самых хитрых шпионов». В нескольких метрах от них Арчибальд широко зевнул и потянулся. После этого он дважды что-то прорычал, а потом свернулся клубочком, прижался к Селестену и снова уснул, засунув в пасть большой палец. Неподалеку земля сотрясалась от громкого храпа Жерве. «Да нет же, Фердинанд, никакой это не шпион, это мой дядя Арчибальд. Если для него и существует что-то невозможное, так это хранить секреты. Вот буквально на прошлой неделе мне удалось выведать у него, куда он спрятал подарок на мой день рождения. Слушай, ты хочешь узнать, где находится мой клад, да или нет? Если нет, то я замолкаю». Ну и ну, Бартоломео давно уже не видел, чтобы Фердинанд так возбуждался. После того, как старый крот спел свою песенку в библиотеке Елового леса, он уже мало чем интересовался, и это сильно огорчало его близких. После завтрака они усаживали старичка в кресло, и каково же было их разочарование, когда выяснилось, что до самого обеда он так и не пошевелился. Он с готовностью принимал участие в разговорах, но ничто не могло заставить его улыбнуться. Куда исчез огонь, некогда горевший в его глазах? «Конечно, хочу», — ответил Бартоломео, радуясь, что крот вновь хочет общаться с ним. «Чем я могу вам помочь?» «Помочь мне? Чего ради?» — спросил крот, уже забыв о своей идее. «Ну, чтобы найти ваши сокровища, елки-иголки, мои сокровища. Я спрятал их в подвале, под половицей в моей комнате, под той самой, которая скрипит. Надо поскорее найти их, лисеночек, пока их не украли. Но в вашем доме нет подвала, Фердинанд. Ох, я не имею в виду эту хибару, где меня держит в плену старая лисица. Я говорю о моей настоящей комнате, моей собственной комнате. Она находится в доме моих родителей».